Мне бы чувства вернуть свои, дарила столько, что сейчас не могу без них. А ты попробуй мне отдать свои, а ты попробуй мне отдать свои. Мне бы чувства твои, неважно какие, а то умру, я умру. Ведь здесь хочу я чувствовать, хочу любить я девушку своей мечты с волосами рыжими и веснушками. Go.